Поржали. Тут в разговор вступает Вишневский. А мне знакомая гинеколог из поликлиники рассказывала историю. Вообще обхохочешься. Как-то на прием к ней пришла молоденькая девчонка, лет 14. Доктор, говорит, живот болит. Ну, она пока стандартные вопросы позадавала. Как зовут, доживете ли половой жизнью, то да сё. И пока бумаги заполняла, только тут и дошло до нее. А что эта девица с животом-то первым делом к гинекологу поперлась и недолго думая, она ее прямо об этом и спросила. Почему, мол, не к гастроэнтерологу, не к терапевту, а та начинает. Понимаете, доктор, мне тут противозачаточное средство посоветовали, так у меня живот заболел после того, как я его применять начала. Что за средство, лимон, сказали, очень хорошо помогает. Моя знакомая, предчувствуя недоброе, размещает пациентку в надлежащее устройство и обалдевает. Лимон, то есть самый настоящий, круглый и желтый. Неизвестно, сильно ли пришлось стараться барышне, устанавливая сие противозачаточное устройство, только обратно оно, в полном соответствии со строением женского естества, вылезать отказывалось. Промучившись некоторое время, моей знакомой удалось таки извлечь причину девичьего недомогания. Каковая причина, надо сказать, уже имела на себе следы многочисленных попыток неудачного извлечения. Вытерев пот со лба, она в сердцах ей говорит: «Дура, дольку надо брать, дольку, понимаешь?» Снова ржач, так что из-за соседних столиков в нашу сторону начали оборачиваться. И тут неожиданно подходит официант и, склонившись к самому моему уху, спрашивает: «Простите, вы случайно не Арсений Коренев?» Я удивленно смотрю на него. «Я, а что?» «Меня просто попросили подойти и уточнить», – дежурно улыбается официант, после чего разворачивается и скрывается за дверью, ведущей в подсобные помещения. «И что это было?» – озвучивает общий вопрос Миша Бубнов. «Я пожимаю плечами. Вообще не понял. Давайте еще по одной». Когда мы уже приступили к цыпленку, вдруг раздался усиленный микрофоном голос. «Друзья, минуточку внимания». Все повернулись в сторону с небольшого возвышения в углу, заменявшего сцену. Лидер трио почему-то смотрел в нашу сторону, более того, мне показалось, именно на меня. Друзья, не так давно в программе «Музыкальный киоск» прозвучала песня «Букет», написанная нашим земляком Арсением Кореневым. Сегодня мы удостоились чести видеть автора песни вместе с его друзьями в нашем кафе. Вот они, за центральным столиком, можете поаплодировать. Твою ж мать, ну нахрена вот этот балаган, как клоуну на арене пришлось встать и совершить несколько полупоклонов в разные стороны, прикладывая руку к груди. Потом я решительно двинулся к пятачку сцены и оттеснил музыканта от микрофона. «Спасибо за аплодисменты», — сказал я, — «только я хотел бы уточнить, что не являюсь автором песни, то есть являюсь, но лишь частично, поскольку музыка мною написана на слова поэта Николая Рубцова, и желаю всем сегодня приятного отдыха». Я только собрался покинуть сцену, как из зала раздался чей-то крик: «Арсений, спойте «Букет». И тут же это предложение подхватили еще несколько голосов: «Спойте, ну пожалуйста». А один усатый мужик, напомнивший своей внешностью Вахтанга Кикабидзе, вдруг выскочил из-за своего столика, где он отдыхал с фигуристой блондинкой, и стал сорвать мне 25-рублевую купюру со словами: «Брат, спой для моей девушки, прошу». Блин, вот это подстава, как говорил мой внук. «Не надо денег», — я мягко отстранил руку с зажатой в пальцах купюрой. «Сегодня Арсений Коренев поет бесплатно. Ребята, аккомпанемент сделайте». Последняя фраза была обращена уже к музыкантам. «Да не вопрос», — хмыкнул гитарист. «Мы вообще-то собирались «Букет» сами исполнить сегодня в нашей аранжировке. Так сказать, устроить премьеру песни, а тут вы подвернулись. Вот и давайте опробуем вашу аранжировку. Согласен выступить в качестве подопытного». Аранжировка «Трио Лель», название коллектива я узнал позже, мне зашла. Причем она значительно отличалась от той, которую сделал «Виаискатели». Ну и пусть, пусть по стране гуляют самые разные интерпретации этой песни, в конце концов слушатель сам выберет то, что его больше по душе. Я удостоился бурных аплодисментов от заполнившей зал публики, а еще криков «Бис», но в ответ жестом указал на гитариста, мол, теперь его очередь. И тот спел, и сыграл. Признаюсь, голос у солиста оказался всяко лучше моего, все-таки практически профи, не то что я, который никаких музыкальных школ не заканчивал. И на гитаре я так никогда не сыграю, особенно вот такую сольную партию в мажорной тональности, как и вся песня. В общем, остаток вечера я чувствовал себя не совсем в своей тарелке. А как почувствуешь, если на тебя то и дело пялятся посетители кафе, да еще слышишь обрывки разговоров, в которых проскальзывает твоя фамилия? Нет, с одной стороны, конечно, приятно чувствовать такой интерес к своей персоне, а с другой, небольшой я любитель находиться в эпицентре внимания, нет во мне всей этой звездности, а потому и чувствовал себя так, будто находился посреди зала совершенно голый, но стоически досидел до победного, пока коллеги не решили, что хорошего понемногу, а то дома можно будет и скалкой по хребту огрести от благоверных. Это, мол, мне хорошо, молодой и свободный, а у них обязанности перед семьями. Я подозвал официанта, чтобы закрыть счет, однако тот заявил, что за наш столик сегодня платит Жора Кутицкий, тот самый солист Виолель, и якобы никакие возражения не принимаются. Я сцепил ладони вместе и поднял их над головой, салютуя тому самому Жоре. Получилось, как у героя Басилашвили в фильме «Вокзал для двоих», когда тот также салютовал пианисту вокзального ресторана Шурику в исполнении Ширвинта. Только тот фильм должен выйти в 1982 году, то есть через 5 лет. Если, конечно, выйдет, а то вдруг я своим вмешательством в эту ветвь истории еще и на киноиндустрию сумею как-то повлиять. Сколько хороших картин тогда не увидит свет. Хотя, не исключено, вместо них появятся другие хорошие киноленты. И это даже интереснее. Те-то картины я уже видел, помню сюжеты, помню исполнителей главных ролей. А тут имеется вероятность увидеть новые киношедевры, а также прочитать новые книги и услышать новые песни, возможность написать которые у писателей и музыкантов появится благодаря моему появлению на этой развилке реальности. Один Владимир Васильевич Трофимов, министр здравоохранения РСФСР с 1962 по 1983 г.г. Глава 4. Арсений Ильич, доктор, ну пожалуйста, ну что вам стоит? Я остановил свое движение по коридору отделения, с грустью посмотрев на пациентку из 11 краткой палаты. Елена Евгеньевна, поймите, с вашим диагнозом иглорефлексотерапия ни к чему, вам операция не грозит. Давайте подождем хотя бы с недельку, побудете на медикаментах, а уж если прогресса не увидим, то я возьму вас в свою программу. Обещаете, Елена Евгеньевна? Ну что вы, право, как маленькая, вздохнул я. Ступайте в палату и выполняйте предписание врача. Уверен, у вас все будет хорошо, и постарайтесь настроить себя на оптимистический лад. Я дождался, когда женщина скроется в своей палате, и снова повернулся к окну, пряча руки в карманах халата. Пациентка отвлекла меня от задумчивого созерцания природы в редкую свободную минуту. Похоже, снег лег окончательно, да и срок подошел, 2 декабря на календаре. Белое покрывало, укрывшее землю и крыши домов, создавало на душе новогоднее настроение, но теперь уже невольно снова задумался о том, как расширить практику иглоукалывания, потому что желающих пройти эту процедуру становилось больше с каждым днем, слава летела впереди меня. Вот и Еленочка Владимировна, соседки по палате именно так называли эту ухоженную дамочку бальзаковского возраста, решила, что чудесные иглы вернут ей здоровье, а заодно, видимо, и молодость. Остальные, конечно, выстроились в очередь за здоровьем. Причем из других отделений тоже рвались на процедуру, и я не знал уже, как их всех отвадить. Работал-то с иглами я один, тут со своим-то отделением дай бог управиться. Причем даром практически не пользовался, только в самых редких случаях, когда на иглоукалывание особой надежды не было, впору организовывать курсы иглорефлексотерапии и готовить учеников. Хорошо хоть помещение специально под меня выделили на нашем этаже, а то поначалу чувствовал себя каким-то бедным родственником, выкраивая время на сеанс в процедурной, когда там появлялось окошко. Комнатушка, в которой я теперь хозяйничала, была меньше процедурной раза в 2, но нам с пациентом хватало. Кушетка с матрасом и подушкой влезла, и то хорошо. Был еще стул, на который мой подопечный складывал верхнюю одежду типа больничной пижамы. Радовало, что за эти сеансы мне с декабря обещали доплачивать полставки от моей зарплаты кардиолога. Не сказать, чтобы я так уж в деньгах нуждался, но и бесплатно работать как-то не слишком приятно. Арсений Ильич, я обернулся на знакомый голос. Ну конечно, Романовский собственной персоной. На тонких губах змеится кривая ухмылочка, хотя, подозреваю, пытается изобразить дружелюбие. Извините, что отвлек вас от созерцания окрестностей, но в вашей девятикраткой палате у Герасимова подскочило давление. Сильно подскочило, до 220. Почему-то я узнаю об этом от дежурной сестры раньше вас. Вы уж примите меры, что ли. Я покосился в сторону столика дежурной медсестры, та, внимательно наблюдавшая за нашей беседой, но вряд ли что-то слышавшая, все же, видно, поняла, о чем речь, пожала плечами и развела руки в стороны, всем видом демонстрируя, мол, я тут ни при чем. Час назад во время обхода давление у него было нормальное. Хорошо, что Ольга Владимировна встретила вас, а вы меня, съязвил я. Сейчас же приму меры. Я поправил висевший на шее стетоскоп и направился в 9-ю палату. Внутри меня все кипело, но внешне я был спокоен. Вот же гаденыш, всегда найдет, к чему прицепиться. Дня не проходит, чтобы не поддел, и желательно на виду у коллег. Хорошо хоть по-большому пока не гадит, но чувствую, как только случай представится, тут же наложит мне на голову солидную кучу. И радостный будет наблюдать, как я обтекаю. У больного и правда давление подскочило. Переволновался старичок после встречи с родственницей, сообщившей, что его внучка слегла с корью. Успокоил, что в наше время корь лечится на раз-два, назначил капельницу с магнезией. К вечеру давление удалось нормализовать. Между делом провел сеансы иглорефлексотерапии с несколькими пациентами. К вечеру, как обычно, навалилась приятная усталость. Из больницы шел домой через парк Белинского по так и не растаявшему снегу. Все ж таки законный градусник в ординаторской показывал минус 2 на улице, который приятно похрустывал под ногами. Еще и сверху медленно падал, обещая к утру небольшие сугробы. Фонари, стоявшие ровными рядами, как солдаты почетного караула, меланхолично освещали пустынные в этот час аллеи желтоватым светом. Шел и думал, что вечер снова придется коротать одному. Мама на позапрошлой неделе все же перебралась к своему Юрию Васильевичу, а я остался в квартире на Карла Маркса единственным хозяином. Мама появлялась по выходным, варила на неделю щи борщи, пекла пирожки, помогала с уборкой-стиркой и вновь убегала к своему немолодому возлюбленному. Похоже, там у них все достаточно серьезно, если Юрий Васильевич уже предложил маме узаконить их отношения. Да-да, и до этого дошло. Глядишь, мамуля быстрее меня второй раз замуж выскочит, нежели я первый раз женюсь. Эх, Танька, Танька, секс с невестой мы с тех пор, как высказали все друг другу у входа в театр, больше не пересекались. Интересно, как у нее дела. Так-то по идее мне должно было плевать, что в ее жизни происходит, но все ж таки не совсем мне чужой человек. Может, опять замуж собралась, только на этот раз за своего дипломата. Ладно, плевать, у нее своя жизнь, у меня своя. Слышь, земляк, время не подскажешь? Грубоватый голос с хрипотцой вырвал меня из раздумий. Передо мной стояли мужчина и женщина. Мужику лет 40, не очень высокий, но широкий в плечах женщина выглядела чуть помладше. Причем была размалевана, будто какая-нибудь жрица любви с Тверской из 90-х. При этом щеголяла в полушубке и меховой шапке, и то и другое было пошито то ли из собаки, то ли из лисицы. Мужик был усат, однако на подбородке и щеках проступала щетина, словно он решил с запозданием отрастить еще и бороду. Я потянул вверх левый рукав пальто. Половина восьмого. Хорошие часы, командирские вроде. Они, подтвердил я, подумав, что бы сказал мужик, увидев на моем запястье Rolex. Слушай, может, закурить заодно найдется? Вот же пройдоха, не удивлюсь, если он следом и деньжат взаймы попросит. Не курю, развел я слегка руки в стороны и двинулся дальше. А когда миновал парочку, то услышал за спиной вместо удаляющихся шагов странное и подозрительное движение. Обернулся в последний момент, когда рука с зажатым в ней ножом с длинным узким лезвием уже летела в мой живот, а изначально, похоже, метил в почку. И тогда мне бы сразу пришел белый и пушистый зверек. Кончик ножа все-таки вспорол ткань пальто и даже слегка рассек кожу на животе, где-то чуть выше пупка. Там, куда попал кончик ножа, почти не болело, но ощущалось что-то влажное и горячее. Не сделай я шаг назад, и лезвие могло достать до внутренних органов. А тут был шанс убежать. Тем более, что соперник, не ожидавший от меня такой прыти, на несколько секунд застыл в нерешительности. «Бей его, Егор, бей же!» — крикнула женщина. И даже подтолкнула своего хахаля в мою сторону. «Вот же сука! У меня была возможность убежать, и я, пожалуй, ею бы воспользовался, но подвел невесть откуда взявшийся ледок под свежевыпавшим снежком. Нога неожиданно поехала, и я моментально оказался в некоем полушпагате. Убежать не получилось, но благодаря столь неожиданному для всех участников событий пируэту я, возможно, избежал смерти, так как в следующий миг клинок разрезал воздух над моей головой. «Ах ты ж, прыткий какой, сучонок, это уже Егор, если это было его настоящим именем», прокомментировал. Хотя мне уже было по хрену, кто там чего комментирует, поскольку в данный момент я оказался в несколько, мягко говоря, беспомощном состоянии, тогда как соперник твердо стоял на ногах. Вот же, похоже, придется снова клеить ласты, как говорит один из моих пациентов Сорокин, чьи пальцы были синими от татуировок. Даже интересно, получится ли в еще раз возродиться. Не успели эти мысли промелькнуть в моей голове, как вдруг откуда-то сбоку метнулась темная тень, а в следующее мгновение на снегу барахтались двое, Егор и мой неизвестно откуда взявшийся спаситель. Ну а кто еще? Конечно, спаситель, раз он валяет в снегу этого мудака, который с ножом на людей кидается. Его подруга, правда, пытается помочь своему хахалю, ногой лупит в бок незнакомца, спутавшего им все карты, но тут я уже не собирался оставаться в стороне. Подскочил к этой шустрой бабенке сзади и засадил ей кулаком по темечку. Этого хватило, чтобы та тут же осела на снег. Думаю, сотрясение обеспечено, потому что удар получился как молотом по наковальне. Тем временем моему нежданному защитнику удалось перевернуть бандита на живот, и он заламывал ему назад руку. «Отпусти, бля, больно, урою падлу. Поговори еще у меня», — буркнул его оппонент. «Жаль, наручников нет. Хотя, смотрю, ремень у тебя в штанах имеется, как раз сгодится». И он одной рукой споро вытащил у поверженного из брюк ремень, и им же стянут тому руки за спиной. «Хм», — мелькнула мысль, что так споро скрутить преступника может специально подготовленный человек. Но пока свои догадки оставим при себе. А мой спаситель с видом человека, сделавшего на совесть тяжелую, но ответственную работу, встал и кивнул на все еще находившуюся в бессознательном состоянии дамочку. Резвая оказалась, до сих пор бок болит. «Спасибо вам за помощь». «Так это скорее вам спасибо», — криво улыбнулся я. «Не успей вы на подмогу, как есть зарезал бы, паскуда». «Ну, я смотрю, он вас все-таки достал», — незнакомец кивнул на мое пальто в том месте, где проступало немного крови. «Не очень сильно», — я расстегнул пальто и осторожно пощупал кончиками пальцев рану. «Слава богу», — ткнул неглубоко, «я же успел в последний момент отпрянуть, хотя несколько швов все же придется наложить». Я наклонился, подобрал горсть снега и протер пальцы. «Как хоть звать моего спасителя?» «Михаил», — с запинкой ответил тот, «а меня Арсений. Какая удача, что вы оказались здесь в этот критический для меня момент. Да вот, знаете ли, люблю вечером прогуляться в тишине и одиночестве», настраивает на философский лад. «Вы холостяк, как и я, раз гуляете в одиночестве». «Хм, выходит, так», хмыкнул он и тут же перевел разговор на более животрепещущую тему. «Знаете что, тут у главного входа в парк вроде бы телефон-автомат имелся. Я бы вас попросил сбегать позвонить в милицию, но вдруг кровотечение какое еще откроется. Жаль, что прохожих не видно, послать некого. Давайте мы подругу этого разбойника тоже свяжем, и я вас оставлю их караулить. А сам по-быстрому метнусь, заодно и в скорую позвоню, вам же нужна помощь. В крайнем случае, если с телефоном-автоматом проблемы возникнут, то в административном здании наверняка вахтерша сидит с телефоном под рукой, от нее наберу». Пока он связывал бандершу пояском, обнаружившимся на ее платье под шубкой, та пришла в себя, начала дергаться и материться. Михаил успокоил бабенку коротким ударом в район солнечного сплетения, зато ее дружок ожил. «Ты, сука, не тронь Литку, сейчас тоже огребешь, если не заткнешься», — спокойно ответил Михаил, и, не теряя времени, отправился звонить, оставив на мое попечение двух неудачливых гопников. Кстати, нож Михаил, аккуратно завернув в носовой платок, дабы не стереть отпечатки пальцев с рукоятки, попросил меня спрятать в карман и предъявить его сотрудникам милиции. В его голосе промелькнула подозрительная интонация, заставившая меня подумать, что он не вернется. Хотя тот и сказал, я быстро, после чего трусцой побежал к выходу из парка, или ко входу, смотря с какой стороны к воротам подходить. «Слышь, парень, может договоримся?» Я посмотрел на пытавшегося принять сидячее положение отморозка, ни с того, ни с сего кидающегося на мирных людей с ножом. «Будешь, Егорка, с прокурором договариваться. Чего вообще зарезать меня решил?» «Ну, Чего молчишь? Котлы твои приглянулись, с неохотой буркнул пленник. Из-за каких-то командирских на мокруху решил пойти, я грустно вздохнул. Ну и дурак же ты, Егорка, тут еще подруга его подключилась. Я уж не выдержал, рявкнул в ее адрес. Лежи спокойно, дура, а то еще разочек прилетит. Не посмотрю, что женщина. В своих предположениях относительно того, что мой спаситель Михаил может не вернуться, я оказался прав. Потому и не особенно удивился, что тот так и не появился, когда спустя буквально четверть часа появился милицейский Бобик, а буквально еще через минуту, и буханка с красным крестом на борту. Что ж, выходит, этот Миша, если он действительно Миша, приставлен ко мне Шумским в качестве соглядатая, и за мной постоянно ведется наружное наблюдение. С одной стороны, приятного мало, когда каждый твой шаг отслеживается, а с другой, не окажись рядом этого Михаила, и здесь мог бы лежать мой истекающий кровью труп. Так что из двух зол приходится выбирать меньшие. К тому же за меня и так уже все решили, остается лишь смириться и продолжать косить под ничего не замечающего и не понимающего простачка. Главное, чтобы под ногами не путались и не встревали в мою личную жизнь. То, куда исчез мой спаситель, интересовало и капитана, который меня допрашивал. Нет, вернее, расспрашивал о деталях произошедшего. Беседа с ним происходила в салоне скорой помощи, где одновременно фельдшер обрабатывал мою рану. Нож, кстати, я сразу же отдал капитану, а тот передал вещдок преступления эксперту. А потом в ходе разговора всплыл вопрос, куда исчез загадочный Михаил, как он выглядел, вы хотя бы помните. Допытывался обладатель четырех маленьких звездочек на погонах. Он нам нужен хотя бы в качестве свидетеля, потому как эти двое уже сейчас заявляют, что и не думали на вас нападать, что вы сам затеяли драку и связали их. Надеюсь, отпечатки пальцев на рукоятке ножа станут доказательством обратного. В том, что Михаил является агентом КГБ, как говорят наши потенциальные враги на Западе, я практически не сомневался, и потому по здравому размышлению решил, что сдавать чекиста не стоит. В итоге описал внешность, мягко говоря, не слишком соответствующую оригиналу. Захочет этот Миша получить свои 15 минут славы, проявится сам. Имя я его, правда, скрывать не стал. Его слышали задержанные, могут подтвердить, что незнакомец назвался Михаилом. Хотя, повторюсь, в том, что это его настоящее имя, я далеко не был уверен. Вы когда закончите? Поинтересовался фельдшер в паузе между вопросами и ответами. А то пострадавшего надо в травму отвезти, швы наложить. Да-да, я понимаю, закивал капитан. Буквально еще парочка вопросов. Домой я добрался чуть ли не к полуночи. Свежий шрам над пупком, окрашенный коричневым раствором йода, был небольшим, но после того, как новокаин рассосался и перестал действовать, слегка, что называется, потягивал. Впрочем, практически мгновенно вырубиться, едва голова коснулась подушки, это не помешало. На работе я ничего о происшествии, случившемся накануне вечером, рассказывать не стал. Хирург-травматолог, закончив со мной вчера, просил подойти через 3 дня, поглядеть, как идет заживление, и прикинуть, когда можно будет снимать швы. Но я его честно предупредил, что сам работаю в больнице, и все эти процедуры могут сделать коллеги из нашей хирургии. Тот подумал и попросил написать отказную, что я и сделал. Тем более, что рана была пустяковая, в моем будущем можно было бы и без швов обойтись, используя специальный пластырь для бесшовного сведения краев раны. Напал на меня, как выяснило довольно оперативно следствие, рецидивист, некто Егор Калентьев по прозвищу Носок. Полистав его прошлые дела, срочно выписанные на руки, следователь выяснил, а потом уже и мне рассказал в ответ на мой вопрос, что это погоняло за Калентьевым закрепилось после первой ходки, когда тот в носке сумел пронести в камеру половинку лезвия для безопасной бритвы, каким-то чудом не порезав себе ногу. Сам Носок был откуда-то из Бессоновского района, как откинулся пару недель назад, приехал в гости к своей знакомой в Пензу, та ему в мордовскую зону передачки возила. Женщину звали Лидия Макроусова. Сидеть не сидела, но вся ее биография пестрила событиями, которые вполне могли довести ее до мест, не столь отдаленных. Была даже условная судимость, но давно, после интерната, когда Лида училась в ПТУ и украла у преподавательницы из кошелька деньги, сейчас работала закройщицей на швейной фабрике. В общем, отправились на вечерний мацион, зашли в парк, а тут я навстречу, увидел Носок мои часы, и решил их отжать. Дальше все мне было известно. Рецидивист Калентьев под нажимом следствия все-таки признал вину, при этом выгораживая свою подельницу. Мол, ничего она не кричала, провоцируя Носка добить меня, а просто стояла в сторонке. «Ничего», — уверял меня следователь на нашей встрече неделю спустя, — «дожмем тетку. На этот раз она условным не отделается, будет рукавицы с телогрейками шить на зоне. Тем более профессия у нее подходящая, а Калентьев однозначно хороший срок получит. Суд, как говорится, был скорым. Не знаю уж, какие методы применял следователь и его подручные, но раскололи все-таки Лидию Макроусову, дала признательные показания. Носок получил 5 лет строгача, а его подруга 1,5 года колонии общего режима. Уницу и куеси цундум опера еус один, как говорили латиняне. А у меня на память о том происшествии остался небольшой, в пару сантиметров шрам. Вот его-то мама и заметила, когда в один из ее визитов в канун Нового года я забылся и мелькнул перед ней с обнаженным торсом. «Ой, Сеня, а что это за шрам?» — спросила она с тревогой в голосе. «Это, это, дочери выскочил, здоровый еще такой, коллега из хирургии его по-быстрому вырезал и пару шовчиков наложил. Я уж и забыл про него, в смысле, про Чири, вроде прокатило». Однако тут же последовал вопрос, где и с кем я собираюсь встречать Новый год. «Неделя осталась, а ты молчишь, не дежуришь, часом, в отделении, а то год назад в Сердобске тебя заставили ночевать в больнице». «Не, в этот раз пронесло», — хмыкнул я. «С 29 го на 30 е у меня дежурство. А насчет где и с кем, не знаю, мам. С Татьяной, как ты понимаешь, у нас все, прошла любовь, завяли помидоры. С бывшими одноклассниками тоже не вариант, у них уже свои компании. Наверное, посмотрю «Голубой огонек», да спать лягу». В глазах матери промелькнула искорка жалости. «Может, с нами встретишь, со мной и Юрием Васильевичем? Я с ним говорила, он не против». «Да ты что, нет-нет-нет, не буду вам мешать наслаждаться друг другом. Мое присутствие будет в вашем доме будет совершенно не к месту. Что у вас-то нового?» «Да особо и ничего, живем». Мне показалось, она что-то не договаривает, и я прямо спросил. «Мам, не мучайся, говори, вижу ведь, что-то у тебя на душе невысказанное». «Ой, тут вот дело-то какое, Юра меня замуж зовет, официально, а то, говорит, соседи косятся, за спиной обсуждают, что мы вроде как в грехе живем, это еще на работе не знают. Как думаешь, надо нам расписаться?» «Ма, ну вы же взрослые люди, чтобы на каких-то старых сплетниц внимание обращать, сейчас многие живут в гражданском браке, и ничего. А насчет расписываться или нет, это ваше с Юрием Васильевичем личное дело. Я поддержу любой ваш твой выбор». В середине декабря, как и обещало начальство, меня таки провели на полставки от моей основной специальности. Мелочь, как говорится, а приятно. Тем временем до Нового года оставалось не так много, но я даже не замечал, как пролетают дни. Даже в связи с ранением, пусть даже и пустяковым, не брал больничного, и в том числе по субботам приходил с утра в отделение на пару-тройку часов, проводил больным сеансы иглоукалывания, оставляя себе полностью выходным только воскресенье. В этот день отсыпался, смотрел телевизор, читал книги и слушал музыку. В общем, развлекался как мог, продавливая диван с утра до вечера. Однако даже в единственный выходной не забывал делать зарядку. Сделать паузу на неделю пришлось только из-за раны, опасаясь, что шов может разойтись, да и то на мне все заживало, как на собаке. Что в той жизни, что в этой, молодой организм брал свое. Пару раз до своего последнего дежурства в 1977 году применил дар, когда имел дело с особо тяжелыми больными. Первая из этих двух поступила в отделение интенсивной терапии с острой коронарной недостаточностью, на фоне которой развились тяжелая ишемия и циркуляторная, а следом и тканевая гипоксия миокарда. Мне удалось остаться с больной наедине, если не считать находящегося в коматозном состоянии под ивл соседа по палате, и я за четверть часа почистил коронарные, венечные, сосуды. На следующий день пациентку перевели в обычную палату. Второй поступил 4 дня спустя, в кардиохирургию, с аневризмой аорты. Я как раз в приемнике был, только что закончил общение с родственницей пациентки, у нас ее мама проходила лечение под моим патронажем, а тут скорая привезла больного. По ходу дела выяснил у фельдшера, какой был поставлен предварительный диагноз, и решил помочь бедняге. Мужчина еще относительно молодой, 50 нет, а уже одной ногой в могиле. Должны были оперировать следующим утром. Я как раз успел полностью восстановиться после предыдущего исцеления, последствия которого в виде обычной слабости и желания поспать преследовали меня всего лишь остаток того дня, пока я не добрался до родной постели, а утром уже был огурцом. Попросил Елаева разрешения провести с больным сеанс иглорефлексотерапии. Мол, в любом случае проявится положительный эффект, а хуже точно не будет. Что ж, попробуйте, молодой человек, пожал тот плечами. Сегодня у вас еще есть время, но думаю, завтра с утра все равно придется оперировать. Понятно, что иглы на этот раз стали всего лишь отвлекающим фактором, но ничего другого официально я предложить не мог, и когда умирающий неожиданно воскрес, да так, что ему и операция не понадобилась, Елаев был в шоке, хотя и старался не показать виду. Да и не только он, случай-то был тяжелый, а тут какие-то иголочки, и чуть ли не на выписку. Как я уже упоминал, те два случая имели место быть до моего последнего дежурства в 1977-м, выпавшего с 29 на 30 декабря. Дежурить пришлось на пару с медсестрой Олей. Женщина средних лет, средней комплекции, средней внешности. Замужем, двое детей. Характер нордический, выдержанный. Ну это меня уже в цитаты понесло. В общем, дальше чаепития у нас с ней не пошло. Тем более ни с одной, ни с другой стороны не было предпринято каких-то попыток или даже намеков на более тесные контакты. Нет, ну если бы она начала производить какие-то действия недвусмысленного характера, я бы, может, и соблазнился на фоне трехмесячного воздержания. Все-таки мое мужское естество требовало своего, хотя и не настолько, чтобы кидаться на всех подряд представительниц противоположного пола при каждом удобном случае, и неудобном тоже. Все-таки измена невесты сильно подорвала мое доверие к женщинам, обжегшись на молоке, как говорится. Понятно, что и в первой своей жизни со мной такое случалось, но тут уж вроде как бы начал с чистого листа, и вдруг, такой плевок в душу. Впрочем, время лечит, будем надеяться, что и меня оно исцелит, так же, как я с помощью небесного дара исцеляю своих пациентов. Только, конечно, не так быстро. Мы с Олей после отбоя попили чайку в ординаторской, после чего она вернулась на свое рабочее место, а я в надежде, что ночь пройдет спокойно, решил перед сном почитать захваченные из дома мертвые души Гоголя. Читал еще в юности в прошлой жизни, целую вечность тому назад, практически. Правда, экранизации видел, больше всего нравилась та, где Чичикова играл Калягин. Подбор актеров, изумительный, каждый раз пересматривал с удовольствием. В общем, расположился на кушетке, подложив под голову сразу две казенных подушки с проштампованными наволочками, вытянул ноги, носки, правда, не стал снимать, мало ли, и в свете настольной лампы, предварительно подвинутой поближе, принялся за чтение. Минут через 40 глаза начали слипаться. Я положил книгу на стол, предварительно закладкой отметив место, где остановился, и выключил лампу. Не успела голова коснуться подушки, как я провалился в сон, из которого, как мне показалось, меня тут же выдернула Ольга. Проснулся я от того, что она меня легонько тормошила при свете той самой настольной лампы. «Арсений Ильич, Арсений Ильич, вставайте!» Мы с Ольгой еще даже на «вы» общались, какой уж тут интим. Хотя в прежние, царские времена, не исключено, что муж с женой выкали друг другу в постели. Дворяне хреновы, в стране, где главным является. «А, что случилось?» Заморгал я спросонья. Из приемника позвонили, там больного привезли, сказали, в наше отделение. Ох блин, я посмотрел на часы, начало второго, самый сон, спать бы и спать, это в 70 лет плохо спится, а в моем нынешнем возрасте хорошо выспаться, самое то, чтобы весь день чувствовать себя бодрым. Натянул на ноги кроссовки, служившие мне сменной обувью, и отправился вниз. Добравшись до приемного отделения, я сразу видел фельдшера со скорой, заполнявшего бланк у стойки регистрации, и каталку, на которой лежала женщина, а рядом стояла девушка, и что-то мне сразу показалось в ней знакомым. Подойдя поближе, я не смог скрыть своего удивления. «Таня, Клавдия Петровна, Сеня», хором ответили экс-невеста и несостоявшаяся теща. Вид у Клавдии Петровны был бледным, проще говоря, нездоровым, у Татьяны, само собой, взволнованным. Впрочем, мне хватило нескольких секунд, чтобы оправиться от этого небольшого шока, и я, сделав каменное лицо, первым делом поинтересовался у средних лет фельдшера, с каким диагнозом доставили больную. Жалоба на плохое самочувствие последние месяца полтора. Больная жалуется на боль в суставах, слабость и плохой аппетит. Последние несколько дней держится повышенная температура, измерили 38,2. Озноб, потливость, отек нижних конечностей, одышка. Давление в норме. Точный диагноз не получилось поставить, но думаю, что это к вам, в кардиологию. А вы с этими женщинами знакомы? Да, было дело, уклончиво ответил я. А я между делом заметил петехи на коже Клавдии Петровны, точечные кровоизлияния, что дало мне повод поставить предварительный диагноз, инфекционный эндокардит. Вчерашний интерн вряд ли, да что там вряд ли бы, наверняка, не поставил бы сходу диагноз. Еще пришлось бы за отделением домой звонить с просьбой срочно приехать. Романовский мне в первый же день номер своего домашнего дал, так и сказал, чтобы в особо сложных случаях я звонил в любое время дня и ночи. Ну да, дня и ночи, поскольку в выходные днем его обычно не бывает и, если что, дежурному врачу приходится звонить ему домой. Как мне говорили коллеги, обычно обходится устной консультацией, но иногда Андрею Сергеевичу приходится все бросать и мчаться на работу. Что ни говори, а диагнозы ставить он умел, опыт в этом деле имел немалый. «Сеня, что с мамой?» – вырвал меня из размышлений голос Татьяны. В глазах ее стояли слезы, мне даже в какой-то момент стало жалко эту предательницу. Пока с полной уверенностью сказать не могу, но есть подозрение на инфекционный эндокардит, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица, ответил я. «А это опасно?» – я покосился на Клавдию Петровну. Каталка с ней стояла метрах в пяти от нас, но она явно прислушивалась к нашему разговору, хоть мы и говорили вполголоса. Если в двух словах, то это сердечно-сосудистое заболевание, вызванное заражением клапанов сердца какой-то инфекцией. Если вовремя не начать лечение, то последствия могут быть самыми неутешительными. Но в случае с твоей мамой, надеюсь, все обойдется. Еще бы не обошлось, я уже знал, чем буду заниматься после того, как больная окажется в отделении и, соответственно, всецело в моих руках. А почему решили, что это инфекционный эндокардит, поинтересовался слышавший наш разговор фельдшер. Симптомы похожие, и петехи на коже говорят в пользу моей версии. ХМ, ай правда, мотнул головой фельдшер, приглядевшись к больной. Я-то на эти высыпания и внимания не обратил. Ладно, я вам больную сдал, а нам ехать надо. Сегодня ночью вызов за вызовом, ни на минуту еще глаз не сомкнули. Да, вот тоже, работка, не позавидуешь. Тоже в свое время студентам довелось проходить практику на скорой. Веселуха та еще, к кому только не приходилось приезжать. Мужик один подавился куском мяса, жена вызвала скорую. К счастью, был жив, но дышал с хрипами, воздух едва проходил в узкую щель. Повезло мужику. Пришлось врачу длинным пинцетом вытаскивать это мясо маленькими кусочками. А рядом сидел здоровый рыжий кот хозяев, который эти кусочки тут же стаскивал с пинцета и с аппетитом глотал. В другой раз приехали на вызов, мол, девочка себя плохо чувствует. Девочке полтора годика. Ничем, кроме смеси, ребенка не кормит, так как мать не умеет варить. Фельдшер, 45-летняя женщина, повязав фартук, в час ночи варила манную кашу, чтобы нормально накормить ребенка, потому что тот был практически здоров и колоть его смысла не было. Он просто есть хотел. Был еще жуткий случай. Мужчина работал с электродрелью во дворе своего дома, был босиком, получил электротравму. Его родственники, вызвав скорую, даже не догадались выключить электричество. Нашим глазам предстала ужасающая картина. На работающей уже около получаса дрели ничком лежал подпрыгивающий труп. Вот так и рождаются истории про зомби. Двери лифта раскрылись, на меня уставилась пожилая лифтерша, возвращая меня из вдруг резко нахлынувших воспоминаний. «Все будет хорошо, ступай домой», — успокоил я Таню, прежде чем каталка с ее матерью, и я следом скрылись в недрах просторной кабины. Так на каталке я лично отвез пациентку в помещение для моих процедур с иглоукалыванием. Предупредил Ольгу, что поработаю с вновь поступившей больной, проведу сеанс иглоукалывания, а она пусть пока определит, в какую из палат подселить Виноградову К. П. 53 лет от роду, с подозрением на инфекционный эндокардит. Я решил, что палата интенсивной терапии, о которой было заикнулась Ольга, после моих манипуляций вновь поступившей пациентке не понадобится. «Может, с утра было бы удобнее?» – спросила медсестра. «Я в смысле про иглоукалывание. Ситуация серьезная, лучше не откладывать. Все равно ей до утра в таком состоянии не уснуть. А мне, возможно, получится снять болевые ощущения. Ольга пожала плечами, мол, вам виднее, и пошла выполнять мои указания. Едва я приготовился к манипуляциям, как Клавдия Петровна неожиданно спросила: «Сеня, что у вас произошло с Таней?» Спросила тихо, видно было, что слова даются ей с трудом. «Клавдия Петровна, вот сейчас совсем не время обсуждать наши с Татьяной личные отношения. Я понимаю, но зачем же ты ей изменил, а? Я ведь всегда считала тебя таким порядочным мальчиком. Я аж чуть на месте не подпрыгнул. Я, вы ничего не путаете, Клавдия Петровна, в смысле насчет того, что изменил. А что, не так разве?» Слегка напряглась она. «Мне Танечка никогда не врала». Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох и досчитал про себя до 10. Затем выдохнул и посмотрел в глаза пациентке. «Не знаю, что там Татьяна вам наговорила, но давайте мы наши отношения с ней оставим на потом. Сейчас моя задача – помочь вам». «Ладно, правда твоя, не время сейчас», – вздохнула Клавдия Петровна. «Что будешь делать-то? На этот раз испробуем новую, но очень действенную методику. Называется иглорефлексотерапия. В кожу ввинчиваются тонюсенькие иголочки, которые воздействуют на акупунктурные точки организма, заставляя стимулировать восстановительные процессы. Но на всякий случай я еще массаж подключу, как в прошлый раз, помните, только уже в районе груди. Как же, забудешь такое», изобразила слабую улыбку женщина. «И что, думаешь, поможет?» «Надеюсь», успокаивающе улыбнулся я, «в любом случае хуже не будет». Понятно, что в данном случае иглы служили всего лишь декорацией. Если пациентку будут расспрашивать, что я с ней сделал, она так и скажет, мол, иголками тыкал в меня. И все же какой-никакой эффект от иглоукалывания должен быть. Я поставил сетку игл системы общего оздоровления. Никаких болезненных ощущений не испытываете? Ох, Сеня, я вся, одно сплошное болезненное ощущение. Ну это временно, утешил я ее. А теперь массаж сердечной мышцы. Ничего, если я руку вам под грудь засуну, просто это будет кратчайший путь к вашему сердцу. Прозвучало как-то двусмысленно, словно я подбивал клинья к этой немолодой женщине. Но ей сейчас было не до моих двусмысленностей. Она колебалась буквально пару секунд, затем со вздохом выдала: «Суй», и сделала слабое движение рукой, глядя в потолок, где помаргивала лампа дневного света. «Надо наконец притащить сюда завхоза. Пусть лампу заменит. Их тут было две пары, а выключатель общий. Одну пару фиг вырубишь». Под левой грудью, лежавшей блином на животе, я сначала протер смоченным в спирте ватным тампоном. Все-таки работать придется без перчаток, а место такое, склонное к потливости и опрелостям. Когда кожа была подготовлена, я спросил у лежавшей в закрытыми глазами пациентки: «Клавдия Петровна, я приступаю. Просто лежите и думайте о том, что все будет хорошо. Договорились?» Она чуть приподняла веки, едва заметно кивнула и снова их опустила. «Что ж, хоть так», вздохнул я про себя. «Нет, какая дрянь, еще и меня же перед своей матерью выставила изменником. Так, все, забыли об этом». Я сосредоточился, закрывая глаза. Первым делом все же диагностика, которая стоит во главе любого лечебного процесса. Надо знать, что лечить, а не тыкаться наобум подобно слепому котенку. Ага, вижу клиническую картину поражения клапанов сердца и пристеночного эндокарда бактериями и грибками. Ну да, предварительный диагноз подтвердился. Где она сумела эту заразу подцепить? Приблизительно в 70 случаев инфекционное поражение нативного клапана вызвано стрептококками, на стафилококки приходится 25 случаев, обычно с более острым течением. Это как раз наш случай. В смысле, стафилококки. Эхом отдалась в сердце чужая боль. Ничего, мы привычные, нас такой ерундой не напугать. Ну а дальше началось лечение. Как же хорошо, что сейчас ночь, что никто не будет лезть в мою процедурную, как это бывает при сеансах иглорефлексотерапии. А что, в самый разгар, так сказать, вкручивание иголок в кожу, открывается дверь, и какой-нибудь Марат сообщает, что меня к себе срочно вызывает заведующий отделением. А ничего, что я даже табличку повесил на дверь с той стороны. Идет сеанс, не беспокоить. Помимо работы с сердцем на всякий случай почистил кровь пациентки, чтобы уж наверняка, хотя это и вырвало из меня изрядный шмат энергетической составляющей. Так что к концу сеанса я изрядно утомился. Да что там утомился, вымотался. Давно со мной такого не было. Ну что, как себя чувствуете? Клавдия Петровна продолжала лежать молча, по-прежнему не открывая глаз, Я уж грешным делом подумал, что она уснула. Не умерла же, в конце концов. Вон и грудь, слабо, но вздымается. Да и румянец на щеках появился. Кажется, получше, наконец разлепила порозовевшие губы мама Татьяны. Я тоже так думаю. А сейчас в палату, и спать. Нам всем необходимо хорошо выспаться. Вот только мне-то уж точно теперь выспаться не удастся. На часах почти половина третьего. Спать осталось всего ничего. Ну хоть историю болезни с утра заполню. Правда, непонятно, что писать. Инфекционные эндокардиты я убрал, а чем заменить, пока не придумал. Или все же записать первоначальный диагноз, а победу над болезнью свалить на эффект от иглорефлексотерапии. Прокатит, а что, чего бояться-то, симптоматику опишу, по всему выходит, что был инфекционный эндокардит. К тому же заключение фельдшера со скорой у меня в кармане халата лежит. Там схожие симптомы, разве что высыпания на коже не указаны, а они еще не исчезли, так что доказательства, как говорится, налицо и на лице. Хорошо бы к приходу Романовского не исчезли. Арсений Ильич, ну как, встретила меня вопросом Ольга, когда я выкатил в коридор каталку с Клавдией Петровной. Визуально, и по ее же словам, после сеанса иглорефлексотерапии пациентка чувствует себя лучше. С утра нужно будет сделать забор крови, естественно, натощак. А пока физраствор для общего укрепления покапаем. А диета? Точно, хорошо, что напомнили. Давайте 10, как раз для сердечников. Я бы тоже сейчас перекусить не отказался. Идемте проведаем нашу больную и приглашаю в ординаторскую на чай с пряниками. Мне и правда очень хотелось чего-нибудь съесть, а затем завалиться спать без задних ног. Хотя нет, вспомнил я, сначала нужно позвонить. Делайте, пожалуйста, ключ от кабинета старшей сестры. Таня не спала, что было вполне ожидаемо. Я довольно сухо, без лишних подробностей, рассказал, что ее мамой все хорошо, и чтобы спокойно ложилась спать. Хотелось спросить, зачем она наврала матери, будто я ей, Татьяне, изменил, но не стал. Надо быть выше таких мелочей. Положил трубку и отправился в ординаторскую, включать электрический чайник. Я бы проспал до обеда, честное слово, но Ольга разбудила в половине седьмого. Господи, с каким трудом я разлепил веки. Посмотрел на дежурную медсестру, как на врага народа, и первым делом поинтересовался, как состояние Виноградовой. Спит, доложила Ольга. К 8 часам начали подтягиваться коллеги, включая Романовского. Как прошла ночь? Поинтересовался он у меня. Я рассказал про поступившую пациентку, описал диагноз, показал историю болезни. Добавил, что сразу провел сеанс иглорефлексотерапии, после которого больная почувствовала себя значительно лучше. На самом деле Клавдию Петровну можно было уже выписывать, ну разве что я бы все же порекомендовал отлежаться пару дней, силенок набраться. Как это вы, еще даже не поставив точный диагноз, провели сеанс иглорефлексотерапии? Возмущенно воззрился на меня Романовский поверх очков. Так я общеукрепляющий, просто чтобы помочь организму мобилизовать внутренние ресурсы. Это самый универсальный и действенный способ в иглоукалывании. Никаких побочных эффектов. Завотделением с сомнением посмотрел на меня и сказал, что в любом случае вынужден будет доложить о моем самоуправстве на планерке у главного врача, которая начнется через 15 минут. Он не хочет быть крайним в случае каких-либо осложнений. И ведь доложил, паразит. Однако никаких санкций со стороны руководства не последовало, так как Клавдия Петровна резко пошла на поправку, и я нагло настаивал, что это благодаря вовремя проведенному сеансу иглорефлексотерапии. Да и сама пациентка в беседе с Ардаковым заявила, что после того, как в нее навтыкали иголок, почувствовала себя значительно лучше. Против фактов, как говорится, не попрешь, так что, когда все более-менее успокоилось, я с чистой совестью после суток отправился отсыпаться домой. По существу у меня получалось 3 выходных, почти вся пятница, затем суббота 31 декабря и 1 января, если не считать всякого рода дежурных и вахтового на непрерывных производствах, а со 2 числа вся страна выходила на работу. Это вам не новогодние праздники из 21 века, которые длились неделю. Больничные стационары тоже были непрерывными производствами, но в праздник и выходные там как раз отдувались те, кому выпало дежурить в эти дни и ночи. Меня, если можно так выразиться, пронесло, хотя, учитывая, что мне предстояло встречать Новый год в одиночестве, я бы совсем не расстроился, окажись дежурным врачом в новогоднюю ночь. Позволил себе сегодня проспать до 8 часов, встал, умылся и, невзирая на небольшую после вчерашнего исцеления слабость, отправился на пробежку. Бегал, как обычно, по скверу Лермонтова по свежевыпавшему снежку, принял душ и завалился на диван, решив сегодня добить Гоголя, так занятно описавшего похождения прощелыги Чичикова. Мама пришла в гости, когда я только вышел распаренный из душа. В принципе, даже если бы еще бегал, у нее имелся ключ от входной двери. Пришла и сразу принялась за готовку. Все продукты по ее наводке пришлось покупать мне, отстояв в преддверии Нового года не одну очередь что в магазинах, что на рынке, где за апельсинами и прочими яблоками с юга толпились страждущие качественных фруктов граждане. Фрукты, я так считаю, всегда должны быть на столе. На том же рынке покупал 1,5-килограммовую вырезку из свиной шейки. Ну и давка там была. Рубщики мяса в заляпанных засохшей кровью фартуках деловитого размахивали топорами. Лезвия с глухим стуком расчленяли мясо на деревянных колодах. Народ толкался и за дорогой вырезкой, из которой получится отличный гуляш или отбивные, и за маслами, вполне годных для наваристых щей или собачкам. А страсти какие кипели. Женщина, вас тут не стояло. Это вас тут не стояло. Вот свидетели, я отходила на минуту, а нечего было отходить. Встали и стойте. Нет, лучше не вспоминать. Сейчас же треть этого куска жарилась на большой сковороде казане с луком, источая одуряющий запах. С чувством выполненного долга мама ушла в первом часу. Ей предстояло еще накрывать праздничный стол в своем новом доме, причем кое-что она уже приготовила вчера вечером. Встречать Новый год они с Юрием Васильевичем собирались по-семейному, вдвоем. Снова звала присоединиться к ним, но как-то без огонька, я снова отказался. Доводы остались прежними, мол, я буду в вашей компании третьим лишним. Чем ближе вечер, тем муторнее становилось на душе. За окном начало темнеть, на часах было около 4 часов. И я понял, что не выдержу этого сидения в четырех стенах, мне срочно нужно прогуляться. А куда? Ноги сами вынесли меня на Московскую, и по пешеходному тротуару я не спеша двинулся вниз. Все никак не могу привыкнуть, что в этом времени Московская не пешеходная, по ней весьма себе бодро ездит транспорт. Закрыть движение должны только в 90-е годы, и случится ли сие в этой ветви истории. Либо мое влияние на нее, на историю, окажется таковым, что и Московская останется проезжей. Да какая к черту разница, будут по этой улице ездить машины или не будут. Есть вещи куда более важные. Например, моя личная жизнь. Ведь могли бы с Таней встречать Новый год вместе, но нет, не устроил ее врач. Захотелось выйти за дипломата. А ведь знала, что за песни мне хорошие деньги капают, и все равно. Прельстилась перспективой поездок за границу, блистать на приемах в посольствах, пусть даже пока и второсортных стран. Эх, женщины, я просто шел, заходил в магазины, сам не знаю зачем, рассматривал разложенные на прилавках и в витринах товары. Даже в магазин радиодеталей зашел, хотя мало что понимаю в радиотехнике. В общем, погуляв пару часиков, немного поднял себе настроение и отправился домой. Включил телевизор, пусть работает фоном. Там весь вечер по первой программе ЦТ идут развлекательные передачи. Телевизор все еще стоял старый, черно-белый. Смысл покупать сейчас цветной, если радиотрансляционный центр начнет принимать сигнал в цвете только в следующем, 1978 году. Хотя уже видел цветные телевизоры в продаже, правда, всего пара моделей. Я бы купил заранее, пока ажиотаж не поднялся, но хотелось бы проверить сразу, какие цвета на экране, а покупать кота в мешке. Сейчас как раз показывали вторую серию фильма про Красную Шапочку, после нее согласно программе, какой-то концерт-вальс, а следом музыкальный телефильм «Орех-крокотук». Ну так себе гляделово, на любителя. Вот после программы «Время» начнется телевизионный театр «Миниатюр 13 стульев». Тут вся страна будет смотреть. Затем документальный фильм «Страна моя». Тут, судя по названию, скукотища о достижениях народного хозяйства, балета и космонавтики. Наконец, поздравление советскому народу с Новым годом, товарищи. Интересно, сам Брежнев будет поздравлять, а то я уж и запамятовал, с какого года она советских граждан поздравлять лично начал. В прошлом году точно не поздравлял два. За него это делал диктор Игорь Кириллов. Впрочем, пофиг. Главное, что в 00:05 начнется «Голубой огонек». Эту передачу я полюбил с первого раза, как только в нашей квартире появился телевизор. На Новый год нас из института все же отпускали, была возможность посмотреть, а не торчать в институтской общаге. Хотя и там народ из числа тех, кому было далековато ехать домой, организовывал веселую встречу Нового года с застольем и песнями под гитару. А однажды я тоже не поехал домой, потому что наш курс встречал Новый год в агитпоходе по селам Саратовской области. Прямо у костра в чистом поле, а потом дрыхли в палатках. Да, романтика. Я вернулся к чтению телепрограммы. В 3:00 утра будут показывать ленинградский мюзик-холл, а следом мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Это я уже, наверное, не дотяну, хотя зарубежную эстраду посмотрел бы. Надо было днем хоть немного поспать, а то вот нагулялся, и уже начинаю позевывать, хотя на часах еще и 8 нет. Да еще и аппетит нагулял, но решил стоически дотерпеть до поздравления главы государства или Кириллова, других вариантов у меня не было. Не Пугачевой же доверит такую столь ответственную миссию. Я бы такое шоу на всю жизнь запомнил. Хотя в 91-м, если память не изменяет, россиян поздравлял юморист Михаил Задорнов, и ничего, никто не поперхнулся за новогодним столом. Накрыв на стол, ровно в 11:00 вечера я переоделся в костюм, решив хотя бы перед самим собой выглядеть достойно. Из таких мелочей и складывается личность. Самодисциплина, как говорится, во главе угла формирования полноценного члена общества. Тем более социалистического. Даже бутылку шампанского на стол поставил, и когда Кириллов, все-таки Кириллов, начал поздравлять граждан страны Советов, раскупорил бутылку и налил шипучки в пузатый бокал. Под бой курантов принято загадывать желание. Что же такого загадать? Банального здоровья себе и всем своим близким, а может, да кучи еще чего-нибудь, мирного неба над головой. Опять банальщина в голову лезет. Денег, хе, вот уж о чем просить даже и не хочется. Пришлось вторую сберкнижку заводить, чтобы на одной огромная сумма не висела. Потеряешь вот так, не дай бог. Я все еще грезил собственной квартирой, желательно в Москве, но, чтобы получить московскую прописку, еще надо постараться. Да и кто меня в столице работой так вот сразу обеспечит, и желательно достойной. Пожелаю, чтобы 1978 и краткое был не хуже 1977 го. А что, уходящий год вполне был ничего. Интернатуру закончил, получил престижное место в областной больнице. Съездил в Москву, выступил с докладом, заодно случилась встреча с Лариным, позволившая мне внедрить в нашем отделении иглорефлексотерапию, под прикрытием которой в особо сложных случаях можно применять дар. Единственным темным пятном 1977 года стало предательство Тани. Вот как вспомнил, сразу на душе муторно стало. Ага, надо маму и ее ухажера поздравить. Чуть не забыл, она же мне оставляла на всякий случай номер его домашнего телефона. На удивление мама и подняла трубку. Мамуля, поздравляю с Новым годом. Желаю вам с Юрием Васильевичем крепкого здоровья, счастья и успеха во всех начинаниях, и чтобы между вами всегда были мир да любовь. Ой, спасибо, сынок, мы с Юрой тебя тоже поздравляем, пусть у тебя все будет хорошо. Это Сеня звонит, поздравляет нас, крикнула мама куда-то в сторону. Да, да, передам, Юра тебе передает поздравление от себя лично. В этот момент Кириллов закончил говорить и начали бить куранты. Я чокнулся краем бокала с трубкой. Пью шампанское за сбычу наших желаний. Все, люблю, целую. Я положил трубку и за один присест опорожнил бокал с шампанским, после чего сел за стол закусывать. Проголодался изрядно, но все же старался не набивать желудок всем подряд. Вернее, попробовать всего подряд, но в умеренных количествах. А тут и голубой огонек начался. О, и тут Кириллов, один из ведущих вместе с Валентиной Леонтьевой и Анной Шиловой. Один за другим в телевизионное кафе выступали семейный вокальный ансамбль «Русская песня», солистка музыкального театра им, Станиславского и Немировича Данченко Лариса Штанько, эстонский вокально-инструментальный ансамбль «Апельсин», артист Ленинградского театра имени Ленсовета Михаил Боярский, Роза Рымбаева. «Я буду долго гнать велосипед». Опаньки, я аж подскочил от неожиданности на диване, куда перебрался из-за новогоднего стола, успев перед этим отнесли посуду на кухню и сложить в раковину, а недоеденное, в холодильник. На экране выступал Виа веселые ребята, исполнявшие песню Барыкина, которую я нагло присвоил себе, вернее, мелодию. И что самое любопытное, исполнял ее как раз Саша Барыкин, да еще и почти в той самой аранжировке, которую делал сам в моей прошлой жизни. Впрочем, мое имя все равно прозвучало, но уже когда песня «Букет» была исполнена и задним числом были объявлены веселые ребята, а также авторы слов и музыки. Передачи «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» я так и не дождался, уснул прямо при включенном телевизоре. Зато догадался перед этим снять костюм и переодеться в трико. Проснулся в 16:30, увидел на экране рябь, выключил телевизор, сходил отлить и снова рухнул в постель, продрыхнув теперь уже почти до обеда. Один да воздастся каждому по делам его, лад. Два новогодние телеобращения генерального секретаря ЦК КПСС в эфире за несколько минут до полуночи впервые состоялось 31 декабря 1978 года. Затем из-за тяжелой болезни Брежнева, а потом Юрия Андропова и Константина Черненко, от практики личного поздравления первым лицом государства отошли. Глава 5. В первый день 1978 года снова бездельничал. Отвык уже от такого времяпрепровождения. Посмотрел хоккейный матч между Виннипег Джетс и сборной СССР. Причем играли в Токио, а Виннипег представлял не НХЛ, а ВХА, вторую по силе заокеанскую лигу. В присутствии 9000 зрителей сборная Советского Союза одержала уверенную победу, 5-1. Другого исхода никто, уверен, и не ожидал. Потом меня снова потянуло прогуляться. На этот раз отправился в родину. Там в 16 часов показывали параллельно служебный роман и «Золотое путешествие Синдбада». Выбрал американскую киноленту. Картину Рязановой я на канале «Мосфильм» в той жизни обсмотрелся, а эту серию про Синдбада смотрел раза два, и первый как раз в кинотеатре. Причем, такое чувство, что в этом же, точно, в родине. И ходил один, тогда еще девушки у меня не было. Собственно, и сейчас нет, с грустью констатировал я, и про себя добавил, что уж лучше без девушки, чем с такой, которая может в любой момент предать, польстившись. Ладно, надоело каждый раз одну и ту же пластинку гонять, а домой как раз вернусь к финальному концерту Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня 77», трансляция начинается в 19 часов с копейками. Может, снова прозвучит какая-нибудь вещь из числа тех, что я спер у настоящих авторов. Вот, снова начинаю заниматься самобичеванием, в который уже раз, Коренев, прекращай уже по всякому поводу рефлексировать.